Глава 21. Я не сопротивляюсь и не пытаюсь вырваться, но дракон продолжает тащить меня до самого порога. Переместившийся вместе с нами кот затихает, но продолжает висеть на мне новогодней гирляндой. Чары, что тащили меня навстречу Рахгару, рассеиваются, и только тогда получается полностью вернуть контроль над телом. За спиной звучно захлопывается дверь. Я, наконец, высвобождаюсь из рук мужа. «Хватит вести себя со мной, как с рабыней!» Взрываюсь, отталкивая его в грудь. Дракон отшатывается, отступая на несколько шагов, а когда останавливается, награждает долгим взглядом с ухмылкой. Удивительно, но он просто стоит, ничего не предпринимая. «Вот оно, то, что отличает вас! Способность давать отпор!» Рыжий перестает цепляться за мантию, спрыгивает на пол и быстро ретируется. Я не успеваю заметить, куда. К тому же кот — последнее, о чем я сейчас могу думать. «О чем ты?» — нервно запахнув края мантии, скрещивая на груди руки. «Прекращай этот цирк, дорогая. Мне известно, что ты не моя благоверная, вернее, не та, которую брал в жены. Но я все равно буду звать тебя Леоной. Это так заводит, знаешь ли?» Морщусь, отворачиваясь. «Ты больной». «Возможно. Мы определимся с этим позже. Иди к себе, а я приму кое-какие меры от нежеланных гостей». Его поведение удивляет, даже пугает немного. «Что это значит?» «Не двигаюсь с места. Думаешь, есть способ скрыться от дознавателей? Рано или поздно они узнают, где я, и придут за мной». «У драконов есть кое-какие секреты, когда дело касается защиты дома». Я прикусываю губу, оглядываясь на дверь. «Ты не сможешь держать меня тут, как в клетке. Когда все кончится, мы разведемся. Я заберу Эйму и навсегда уйду из твоей жизни». Рахгар дергает уголком губ в усмешке и медленно приближается, не сводя с меня глаз. По спине бежит холодная дрожь от мерцающих в его зрачках язычков пламени. Хочется немедленно исчезнуть, раствориться, сбежать. Но я храбрюсь, продолжая стоять на месте, вздернув подбородок. Когда между нами почти не остается пространства, все же сдаюсь и отступаю на шаг. Но Рахгар хватает меня за мантию на груди, рывком притягивает к себе и вдруг впивается в губы жестким, грубым поцелуем. Я вцепляюсь в его плечи, вонзая ногти как можно глубже, чтобы сквозь ткань причинить боль. Пытаюсь оттолкнуть, но куда там? Дракон держит одной рукой за одежду, почти на весу, как нашкодившего котенка. «М-м-м!» — мычу, когда он прикусывает кожу, а во рту появляется металлический привкус. Наконец отпускает. Ко мне возвращается вес и почва под ногами, но чувствую я себя ужасно слабой и беспомощной. Отшатываюсь по инерции, едва не падаю. Замечаю кровь на его губах и стираю тыльной стороной горячую влагу со своих. «Иди к себе, Леона!» С хрипотцой в голосе повторяет он. «Мы поговорим чуточку позже». Я хватаю ртом воздух, чтобы обложить Рахгара такими ругательствами, которых он в своей жизни еще не слышал, но вдруг тишину пронзает звонкое «Мама!». Я вздрагиваю, поворачивая голову на крик, вижу девочку, застывшую наверху лестницы, босиком и в ночной пижаме. Накатывает облегчение, с ней все хорошо, по крайней мере, на первый взгляд. «Мамочка, ты вернулась!» Она срывается с места и с грохотом сбегает вниз. Выдохнув, бросаю на дракона быстрый взгляд. Он смотрит, прищурившись, будто изучает. Поджимаю пульсирующие губы и выдавливаю из себя. «Сделай так, чтобы дознаватели не добрались до меня». Затем отворачиваюсь и тороплюсь навстречу Эйме. Ловлю ее на последних ступенях, обнимаю, целую, беру за руку и увлекаю за собой в сторону спален. «Как же все сложно! Я — истинная Дейрона, но связана брачными узами с Рахгаром, и это дает ему власть надо мной не только на законном, но и магическом уровне. Кто бы знал, что он способен провернуть сегодняшний трюк. не просто найти меня, а притянуть к себе, будто за поводок. И не важно, что я не настоящая Леона, душа ведь заложница тела. Если бы не все эти убийства, Дейрон во всеуслышание объявил о нашем предназначении друг другу, и мой брак развалился бы по всем правилам драконьего общества. Ведь истина здесь — огромная редкость, а значит, она бесценна. Меня связывала бы с Дуэрном лишь Эйма, но за нее я бы поборолась и в суде. А истинный помог бы в этом. Но он пропал, а мы с девочкой стали заложниками дракона, которого я никак не могу понять. Зачем ему я? Он совсем недавно с легкостью сдал свою жену дознавателям, а еще раньше пытался навязать вину за преступление, и дочь ему совершенно не нужна. Рагару хочется свободы. Разные женщины в постели, веселые вечера с друзьями за азартными играми. Я знаю именно такого мужа. А сегодняшнее раннее утро перевернуло все с ног на голову. Да, я вернулась к Эйми, чего очень хотела с самого первого дня в поместье Сент-Моров, но как теперь попасть обратно? Диана с ума сойдет, когда узнает, что не смогла исполнить обещанное сыну. Уверена, с мужем под одной крышей гораздо опаснее, чем в тюрьме с дознавателями. Или кто они там на самом деле? Вряд ли тот колдун, что связался со мной через волшебный блокнот, имеет хоть какое-то отношение к правосудию. Он для меня враг, как и те, кто на него работают. Зирбух с теми двумя боровыми, что являлись по мою душу, именно из их числа. Мы добираемся до спальни дочки в молчании. Эйма крепко сжимает мою руку, словно боится, что я исчезну. А когда дверь за нами захлопывается, обхватывает за талию и вжимается щекой в живот. «Папа говорил странные вещи», — сдавленно бормочет она, «что ты преступница и будешь сидеть в тюрьме, и я больше никогда тебя не увижу». Вот же подонок. Глажу по растрёпанным волосам, затем отстраняю от себя и заглядываю в грустные синие глаза. Это неправда. «Я знаю, но все равно испугалась. Тебя так долго не было». «Прости». «Теперь ты больше не уйдешь? «Нет, мы уйдем вместе. Сбежим, как только представится возможность. Это будет наше маленькое приключение». На бледном личике вспыхивает интерес, но быстро сменяется тревогой. «Здесь теперь живет Нона. Она постоянно рядом и может доложить папе, если узнает что-то о нашем секрете. Он поселил ее со мной в соседней комнате». «Не переживай, с Ноной мы справимся». Эйма улыбается и снова обнимает, но быстро отстраняется, глядя в сторону кровати. «Ой, а кто это?» Прослеживаю за ее взглядом и с удивлением вижу огромного рыжего кота на постели. Развалился у подушки, внимательно следя за каждым движением. И как только пробрался через закрытую дверь. Наверное, когда Эйма выбегала, он успел прошмыгнуть. Вздыхаю, прохожу к кровати, сажусь и протягиваю руку к вредному зверю. Вот зачем, спрашивается, последовал за мной и не побоялся разъяренного дракона, упрямо вцепился в меня, как в свою собственность. Он обнюхивает мои пальцы, а затем позволяет погладить между ушами с кисточками. А это мой защитник. Очень смелый, но глупый кот. Он зыркает на меня янтарными глазищами и возмущенно рычит, словно пес. «Ладно тебе». Иду на мировую, почесывая пушистую шею. «Домой ведь теперь легко не вернуться. Хозяйка испереживалась вся, наверное». «А как его зовут, знаешь?» С любопытством интересуется Эйма, подходя ближе. «К сожалению, нет. Мы не успели познакомиться». Задумываюсь, гадая, есть ли у рыжика какие-нибудь скрытые таланты. Я бы не отказалась от портального кота. Сжать бы его в объятиях крепко-крепко и оказаться перед поместьем Сент-Моров. И пусть Рахгар снова меня магией вытянет, я хотя бы за Эйму не буду переживать. Она же останется там в безопасности. Как бы ни хотелось признавать, но дочь — моя Ахиллесова пята.